Николай Бодрихин. Туполев. Первая дорожка четвертой кассеты. Возможность установки мощного пушечного вооружения, специального радиолокационного оборудования, высокая скорость до 650 км в час и дальность полета до 3000 км позволяли использовать Ту-1 и как истребитель сопровождения, вооруженный 5 пушками НС-23, и как истребитель-перехватчик, оборудованный радиолокационной аппаратурой ГНЕИС-5С, вооруженный 2 пушками НС-23 и 2 пушками НС-45. До конца 1946 года самолет находился в опытном производстве. 30 декабря 1946 самолет был закончен и в ночь на новый 1947 год перевезен на аэродром ЛИИ в Жуковский. До середины марта на машине шли доводки, в основном по новым опытным двигателям, а также по оборудованию. Летчик-испытатель А.Д. Перелет 22 марта 1947 года выполнил на опытном самолете первый полет продолжительностью 30 минут. Заводские испытания проводились до 3 октября 1947 года. Проверялась работа новой силовой установки, оборудование, проводились полеты на определение запасов устойчивости, километровых расходов топлива и так далее. 3 августа 1947 года самолет принял участие наряду с другими новыми туполевскими машинами в традиционном воздушном параде в Тушине. Кроме 63П над Тушино прошли опытные самолеты 69, 70, 77 и первые три серийных Ту-4, Б-4. Полностью испытания опытного самолета 63П не были закончены. Формальной причиной была названа выработка ресурсов опытных двигателей М-43В и отсутствие им замены. Но по сути, к моменту проведения испытаний Ту-1, Туполев со своими ближайшими помощниками пришел к выводу, что создать современный перехватчик на базе поршневого Ту-2 в реактивную эру невозможно. Если в конце войны скорость Ту-2 в варианте истребителя превышала скорости основных серийных бомбардировщиков, то с появлением во второй половине 40-х годов первых реактивных бомбардировщиков, скорости которых приблизились к 900 км в час, возможности по перехвату подобных целей самолетами класса Ту-2 резко уменьшились. Дальнейшие работы по перехватчикам типа Ту-1 были прекращены. За разработку Ту-2 в разгар войны в 43-м году Андрею Николаевичу Туполеву была присуждена государственная премия первой степени. В августе 44-го года ему было присвоено звание генерал-майора инженерно-авиационной службы ИАС. Тогда же он был награжден полководческим орденом Суворова второй степени. Указом Верховного Совета Союза СССР за работы в области обороны страны во время Великой Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков генерал-майору инженерно-авиационной службы Туполеву 16 сентября 1945 года было присвоено звание Героя социалистического труда, золотая медаль «Серп и молот» номер 248. Постановлением Совета министров Союза СССР от 8 августа 1947 года за номером 2805 генерал-майору инженерно-авиационной службы Туполеву было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта инженерно-авиационной службы. Как уже отмечалось, у Андрея Николаевича было блестящее, тонкое и своеобразное чувство юмора, которое понимали далеко не все. Свидетельства этому остались даже в мемуарах. Ведущий инженер летно-исследовательского института И.Н. Квитков вспоминает, как весной 26 года он был направлен на работу в ЦАГИ. «Спустя примерно 2 недели после прихода туда я ходил по опытному цеху, знакомился с работами, которые в нем выполнялись. В разных местах цеха лежали поломанные части самолетов, следы примитивных исследований конструкций самолетов на прочность. Неожиданно ко мне подошел Андрей Николаевич и, подводя меня к разным кучам этого лома, начал спрашивать названия отдельных деталей. Все мне было хорошо знакомо, и я без запинки отвечал. Вдруг он грубо оборвал меня, пошел к чертовой матери и быстро удалился. Автор колеблется, как оценить эту странную выходку. Представляется, что это реакция Туполева, занятого большим и серьезным делом, на появление на его территории праздно шатающегося молодого человека, рассматривающего кучи мусора. Тот же автор вспоминает, как впоследствии в 1935 году во время плавания в Нью-Йорк на первоклассном немецком лайнере «Бремен» советский полпред Потемкин потребовал, чтобы все члены советской делегации в соответствии с принятым на борту дресс-кодом были одеты в черные смокинги. Настойчивые возражения Туполева приняты не были. Андрей Николаевич первый раз в жизни надел смокинг, пригласил товарищей на смотрины, приветствовал их словами: «Что, пришли посмотреть на идиота?» И, сокрушенно оглядывая себя в зеркале, печально повторял: «Вот до чего дожил». Когда метрдотель согласовал с членами делегации места в ресторане, возмущенный Туполев произнес: «У, чертовы формалисты, не все и равно, где сидеть. Эх, немцы, немцы!» Недаром еще Гоголь рекомендовал выпороть их батагами. М. Я. Блинчевский, ведущий конструктор завода «Опыт», рассказывал, как с Туполевым обсуждалось уменьшение размеров форсажной камеры, в свою очередь определявшей габариты двигателя. Туполев быстро нашел решение, предложив мотористам уменьшить диаметр двигателя, сохранив тягу, то есть увеличить скорость потока. «Сейчас мы не можем увеличить скорость газового потока. При дальнейшем развитии...» «Милок, когда ты говоришь «при дальнейшем развитии», у меня в голове ничего не прибавляется. Покажи, как у тебя готовится поток воздуха перед входом в форсажные камеры. Ведь можно предварительно подогреть воздух». Эти вопросы не были проработаны и не показаны на схеме. Обратив внимание на виньетку в углу рамки, обрамляющей схему, Андрей Николаевич сказал: «Вот это у тебя хорошо сделано». Впоследствии генеральным конструктором двигателя был подписан документ, предусматривающий уменьшение диаметра двигателя при сохранении его тяги, и такой двигатель был построен. Кербер с присущим ему юмором вспоминает: «В институте академика А.Г. Иосифьяна, занимавшем особняк фон Дервиза у Красных ворот, хоромный тупик 4, для Ту-4 проектировалось дистанционное управление оружием. Произошла какая-то заминка, и Туполев поехал туда. Потолок плафона в кабинете директора был расписан весьма фривольными картинами. Осмотревшись, Туполев произнес: «Я понимаю, Андроник Гевондович, почему у вас так много задержек. Вы, наверное, не столько вникаете в нашу систему, сколько созерцаете потолок». Все рассмеялись, и Иосифьян, ожидавший тяжелого разговора, ожил, и деловая беседа потекла спокойно. А.П. Александров приехал по поводу подвески их бомбы в Ту-4. Возникли затруднения. Поздоровавшись, Туполев усмехнулся: «Что-то вы так размахнатились, Анатолий Петрович. Надо сказать, Александров был лыс, но остатками волос затейливо прикрывал череп. У каждого свои причуды. По-моему, волосы номер 6 и номер 11 вы уложили неверно». Заметим, что Всесоюзный научно-исследовательский институт электромеханики с заводом носит сегодня имя Иосифьяна, ну а имя трижды героя социалистического труда, кавалера 9 орденов Ленина Анатолия Петровича Александрова, выдающегося ученого-ядерщика, в течение 10 лет возглавлявшего Академию наук Союза СССР, и сегодня еще памятно многим. Сноска. Рекордсменом по числу орденов Ленина был министр обороны Союза СССР, маршал Советского Союза Д.Ф. Устинов. У него их было 11. Генерал-лейтенант артиллерии Резаков вспоминал о показе установок 200-го зенитно-ракетного комплекса в Кубинке правительственной комиссии, в состав которой входил и Туполев. Комплекс этот, один из первых, оснащался транспортно-заряжающими машинами на железнодорожных платформах. Наконец, гости подходят к нам. Докладываю о новой системе. В конце доклада следуют слова: «А заряжание здесь предусмотрено автоматическое». Эти слова – условный сигнал, по которому один из офицеров нажимает кнопку, и тележка с ракетой начинает движение по рельсам к пусковой установке. Тележка с огромной ракетой движется быстро. Вдруг присутствующий среди гостей и, видимо, отвлекшийся во время нашего доклада авиаконструктор Туполев восклицает: «Что они делают? Сейчас все разобьют!» Хрущев, слушавший более внимательно, гордо произносит: «Не разобьют! Заряжание-то автоматическое!» Андрей Николаевич умел весьма характерно и заразительно смеяться. Вот как вспоминает об этом в своих мемуарах известная поэтесса Агния Барто. «Пожалуй, я только одного человека знала, который смеялся с таким удовольствием. Это был Андрей Николаевич Туполев. На заседаниях Центрального правления общества болгаро-советской дружбы стоило Андрею Николаевичу по какому-нибудь поводу рассмеяться, как, глядя на него, никто из присутствующих не мог оставаться спокойным. Смеялись все. Однажды в большой аудитории политехнического я с трибуны сказала что-то смешное про детей. Всплеск смеха затих было, но Туполев продолжал хохотать, да так весело, заливисто, заразительно, что все снова принялись смеяться. Зал долго звенел от смеха. В 1965 году стареющего Туполева избрали председателем Центрального правления Общества советско-болгарской дружбы. Причину этого избрания установить не удалось, а просто назначить Туполева на ненужную ему должность не мог никто. Дочь Юлия Андреевна замечала по этому поводу, что симпатию к болгарам Туполев испытывал всегда. Должность эта не требовала большого напряжения, но требовала времени. Андрей Николаевич умел, однако, и быстро сконцентрироваться и отключиться. На заседаниях и собраниях этого общества никто не видел Андрея Николаевича озабоченным и погруженным в свои мысли. Напротив, он был всегда открыт, как правило, весел и приветлив. Дважды Туполев летал в Софию на своих новых тогда самолетах Ту-104 и Ту-114. Владимир Михайлович Вуль запомнил, как в конце 40-х годов он вместе с Туполевым поехал в Ленинград. Андрей Николаевич, тогда еще член-корреспондент, при полном параде, должен был быть там на выездной сессии Академии наук Союза СССР. Владимир Михайлович следовал в Питер по своим делам, в командировку. Перед отъездом Андрей Николаевич отдал ему железнодорожные билеты. Тот, приученный внимательно работать с документами, просмотрел билеты и, к своему удивлению, обнаружил, что билеты просрочены, они были на вчерашнее число. Поделился открытием с Андреем Николаевичем. Того это нисколько не смутило. «Милый мой, это Академия наук. Знаешь, какая организация? Это же выездная сессия!» — сказал он, по-видимому, с юмористическим подтекстом, приподнимая кверху палец. В дорогу он, однако, любивший и умевший опаздывать, министр авиационной промышленности Дементьев позднее выговаривал посетителям: «Что вы опаздываете? Вы же не Туполев!» отправился загодя, часа за полтора до отхода поезда. Сноска. Петр Васильевич Дементьев. Годы жизни 1907-1977. Дважды герой социалистического труда, кавалер 9 орденов Ленина, генерал-полковник, министр авиационной промышленности Союза СССР. На перрон к поездам дальнего следования тогда пускали по билетам. И контролер, увидев представительного генерал-лейтенанта в тонких очках и парадной форме, не глядя на билеты, по-военному откозырял Туполеву и подобострастно указал руками направление движения. «Ну что?» — спросил Туполев у Воля. «Видишь, с билетами все нормально». «Да, но в билеты-то он и не заглянул. Его смутил блеск ваших эполет». Подошли к вагону. Это был шикарный СВ с двухместными купе. Бравый проводник, по всей видимости особист, знал пассажиров в лицо. «Проходите, проходите, товарищ Туполев, вот ваши места, устраивайтесь». «Вот видишь», — удовлетворенно заметил Андрей Николаевич, — «все нормально». На перроне, между тем, колокол отбил уже во второй раз, а поезда тогда отправлялись сразу после третьего удара колокола. Некоторые пассажиры уже напряглись, чтобы уловить краткую секунду отправления. В этот момент в коридоре поезда послышался шум, и в дверях купе показался раскрасневшийся полный академик с большим кожаным чемоданом. Из-за плеча академика виднелась удивленная физиономия его жены в затейливой шляпке. Поезд тронулся. Удивление на лице тучного академика быстро сменило выражение расположения и приветливости. Несмотря на отсутствие в то время телевидения, он сразу узнал Туполева. «Андрей Николаевич, не беспокойтесь!» «Мы здесь сумеем разместиться», — с оттенком сомнения, но уверенно сказал он, оглядывая небольшое двухместное купе. Больше других происшедшее вывело из себя бравого проводника. «Что же делать? Что делать?» — в отчаянии повторял он, попеременно заглядывая то в купе, то в коридор вагона. «У меня же все места заняты». «Я знаю, что делать», — быстро нашелся Туполев. «Выносим наши вещи сюда, в коридор. Вам спасибо за заботу», — он кивнул академику. «А вы», — обратился он к проводнику, — «пробегите по поезду. Где-то должны быть два свободных места». Растерявшийся было проводник был окрылен конкретикой поставленной задачи и проворно убежал из вагона. Вынеся чемоданы из купе и еще не успев как следует перевести дух, Андрей Николаевич и его зять увидели, что бравый проводник вернулся, сказав, что в одном из соседних вагонов имеются два свободных места, и решительно подхватив весь багаж, повел пассажиров к цели. Вскоре они оказались в чистом четырехместном купе, деля соседство с невысоким лысеющим мужчиной. Андрей Николаевич, сняв генеральский китель и повесив на плечо полотенце, немедленно направился умываться, а новый сосед, внимательно посмотрев на него, вежливо спросил Воля: «Простите, а это не Туполев?» Тот совсем небдительно подтвердил, что это так. Когда Туполев вернулся, лысеющий мужчина обратился к нему: «Андрей Николаевич, а мы с вами давно знакомы, я Исаак Дунаевский». Надо заметить, что Туполев, долгие годы бывший членом-корреспондентом, а затем и академиком Академии наук Союза СССР, всегда уклонялся от всевозможных дрязг, интриг и подковерных схваток, которыми полнилась Академия наук. На предложение объединиться с кем-то, что-то протолкнуть или заблокировать, он либо отвечал со свойственным только ему и не всем понятным юмором, либо ссылался на свою крайнюю занятость. Последнее академикам было понятно. Тяжелый бомбардировщик нового поколения. Еще 7 сентября 1943 года, в разгар войны, заместитель Народного комиссара авиационной промышленности Союза СССР, а по совместительству авиаконструктор Яковлев, направил главному конструктору завода номер 156 Туполеву письмо следующего содержания. В соответствии с согласованным с УВВС КА проектом плана опытного самолетостроения на 1943 год, вам поручается разработать эскизный проект и построить макет тяжелого высотного четырехмоторного бомбардировщика с моторами М-71 с ТКМ, герметическими кабинами и пушечной защитой со следующими данными. Максимальной скоростью на высоте 10 тысяч метров 500 км в час. Дальностью полета на скорости 400 км в час при полной бомбовой нагрузке 5 тысяч км. При бомбовой нагрузке 7-8 тысяч килограммов 6 тысяч км. Бомбовой емкостью внутри фюзеляжа 2 бомбы по 5 тысяч килограммов. Эскизный проект самолета для рассмотрения экспертной комиссии НКАП представьте 1 октября 1943 года. Это достаточно жесткое письмо-приказ можно считать датой начала работ по новому большому проекту, получившему обозначение «Самолет-64». ОКБ Туполева предстояло, основываясь на отечественных технологиях, материалах и оборудовании, создать бомбардировщик, близкий по своим данным к американскому самолету Б-29. Проектирование самолета 64 в двух вариантах, бомбардировщик и транспортно-пассажирский, началось в мае 44-го. Проектные работы показали, что самолет 64 при габаритах близких к Кан-42П8 имел в два раза большую массу. Это поставило перед создателями самолета, особенно перед конструкторами и прочнистами, ряд трудных задач, так как усилия в элементах конструкции самолета 64 были более чем в два раза выше, чем в соответствующих элементах Ант-42. Шла война, и все силы авиационной промышленности и смежных с ней отраслей были направлены на обеспечение массового выпуска серийных боевых самолетов. Внедрение новых авиационных материалов и изделий из них в условиях войны было затруднено, поэтому самолетостроителям приходилось использовать ассортимент листов и прессованных профилей из легких сплавов десятилетней давности. Аналогичная ситуация была характерна для радиосвязного и радиотехнического оборудования, а также для системы стрелково-пушечного вооружения. В ходе эскизного проектирования самолета в бригаде общих видов, возглавлявшейся Кондорским, были рассмотрены несколько десятков вариантов компоновок. Спектр рассматривавшихся вариантов был очень широк. От четырехмоторных самолетов, близких к В-24, В-17 и ФВ-200, до экзотических компоновочных решений с использованием двухбалочной системы. 25 июня 1944 года Туполеву позвонил маршал авиации Голованов. Дежурно доложил, что бьем и гоним, и, понизив тон, сказал, что 22 июня 1944 года немцы нанесли по аэродрому в Полтаве, где базировались американские самолеты, после очередной челночной бомбардировки сильный удар. Уничтожено несколько десятков крепостей. Союзники обломков не считают, сильно битых не восстанавливают. Привезем вам навалом. Полк не знаю, а эскадрилью собрать точно можно. Команда дана, дня через четыре ждите. Немного позднее разговор на ту же тему состоялся с наркомом Шахуриным. Конечно, Туполев хорошо знал бомбардировщик В-17, но в 1944 году машине этой было уже почти 10 лет, а во время войны, отличавшейся сверхстремительным развитием авиации, это был слишком большой срок. Тем более, что были захвачены фрагменты, а то и целые образцы нескольких немецких машин, не то что дававших пищу, но предлагавших целое пиршество для конструкторских размышлений. Тем не менее, в сентябре 44-го Сталин поставил вопрос о возможном копировании американского четырехмоторного бомбардировщика. Туполев решительно возражал против этого, подчеркивая, что В-17 – самолет вчерашнего дня, что, насколько ему известно из литературы и конфиденциальных источников, у Штатов появился гораздо более совершенный бомбардировщик В-29, пока используемый ими только на Тихоокеанском театре. Работая над самолетом 64, туполевцы остановились на нормальной схеме четырехмоторного самолета с герметичными кабинами, разнесенным вертикальным оперением и шасси с носовым колесом. В ходе эскизного проектирования внимательно изучался опыт подобной работы с американским бомбардировщиком Б-29. Все то новое, что было на тот момент в самолетостроении и что могла позволить в технологическом отношении отечественная промышленность, было привнесено в проект. В результате был предложен самолет по своему техническому совершенству и технологическим решениям, занимавший промежуточное переходное место между бомбардировщиками разработки конца 30-х годов типа П-8 и сверхкрепостями типа Б-29. Несмотря на все сложности, в августе 44-го года был готов эскизный проект, согласно которому самолет 64 представлял собой тяжелый четырехмоторный бомбардировщик, предназначенный для проведения дневных бомбардировочных операций в глубоком тылу противника. Большие скорости и высоты полета, а также мощное оборонительное пушечное вооружение обеспечивали ему возможность действия в зонах с самой сильной ПВО противника. Применение крупнокалиберных бомб до 5 тонн определяла высокую эффективность наносимых бомбовых ударов. Экипаж самолета 64 состоял из 8-9 человек, располагавшихся в двух герметичных и одной негерметичной кабинах. В передней гермокабине находились первый летчик, командир корабля, второй летчик, штурман-бомбардир, бортинженер и радист. В средней находились старший стрелок, левый бортовой стрелок и правый бортовой стрелок. В задней негерметичной кабине находился стрелок кормовой пушечной установки, которого мог заменить один из боковых стрелков. Бомбардировочное вооружение самолета 64 было рассчитано на возможность резкого увеличения бомбовой нагрузки при действиях по целям, малоудаленным от линии фронта, и на возможность подвески бомб самых крупных калибров. При этом нормальная бомбовая нагрузка составляла 5 тонн, максимально допустимое – 18 тонн. Бомбардировочное вооружение располагалось так, что ко всем его агрегатам и к бомбам был обеспечен свободный подход на земле и в полете. Для защиты от атак истребителей противника на самолете 64 была создана мощная система стрелково-пушечного вооружения, обеспечивающая полный круговой обстрел. Причем каждая точка пространства обстреливалась как минимум 4 стволами. Управление башнями электродистанционное. Старший стрелок управлял огнем двух верхних башен. Бортовые стрелки управляли нижними башнями, причем каждый стрелок мог вести огонь как из одной, так и из обеих башен. Управление передними башнями в случае необходимости могло быть в любой момент переведено в переднюю кабину. Кормовая установка использовалась как дополнительная огневая точка при полетах на малых высотах. На большой же высоте кормовой стрелок переходил в среднюю герметичную кабину. Самолет был оборудован радиостанциями дальней и межсамолетной связи. Радиополукомпасом, радиокомпасом, радиовысотомером, аппаратурой опознавания и другими радиосистемами, позволявшими уверенно выполнять полет по заданному маршруту. Все основные системы управления самолета 64 были электрифицированы, за исключением управления особо нагруженными агрегатами, шасси, бомбовые люки и так далее, которые имели гидравлический привод. Технологически самолет 64 проектировался так, чтобы его можно было строить по точным методам при крупносерийном производстве. С этой целью каркас самолета и оборудование были разбиты на большое число отдельно изготовляемых агрегатов. В конструкции самолета предполагалось широкое применение цветного литья, горячей и холодной штамповки, что позволяло механизировать процесс изготовления деталей самолета. В ходе эскизного проектирования на окончательном этапе работы рассматривались два варианта самолета 64, отличавшиеся друг от друга геометрическими размерами, компоновкой носовой части фюзеляжа, составом оборудования, вооружением и размещением экипажа. В первом варианте самолет 64 имел размах крыла 42 метра и длину фюзеляжа 30 метров. Рабочие места летчиков в передней герметичной кабине были приподняты, а сами летчики имели индивидуальные фонари истребительного типа, выходившие за контур фюзеляжа. Экипаж состоял из 10 человек. На основании предварительных работ по самолету 64 в августе 1944 года ВВС подготовили проект тактико-технических требований к высотному дальнему бомбардировщику с четырьмя двигателями АМ-42ТК. Согласно этому проекту, ОКБ Туполева должно было спроектировать и построить самолет-бомбардировщик, способный помимо ударных задач вести стратегическую разведку и обеспечивать десантно-транспортные операции. В варианте дальнего бомбардировщика самолет должен был иметь боевую высоту 9-10 тысяч метров. Тактический радиус действия не менее 2000 километров при полете с бомбовой нагрузкой 5 тонн. Мощное пушечное вооружение с круговым обстрелом, а также бомбовый отсек, вмещающий 18 тонн бомб, из них 2 бомбы по 5 тонн и 4 бомбы по 2 тонны. Помимо основного варианта силовой установки с двигателями АМ-42ТК, предлагалось проработать возможность использования двигателей АМ-46ТК и М-84. Состав экипажа и его размещение были близки к первому варианту эскизного проекта 64, проработанному в ОКБ. Два летчика, два штурмана, борттехник-стрелок, стрелок-радист и три стрелка, всего 9 человек. Экипаж должен был размещаться в герметичных кабинах. На самолете предлагалось использовать самое современное оборудование, которым располагала на тот период отечественная авиационная промышленность. Как видно из эскизного проекта и требований ВВС к самолету 64, советская авиация должна была в обозримом будущем получить современный дальний бомбардировщик, соответствующий по своим летно-тактическим данным лучшим западным аналогам, в частности американскому Б-29. Однако большим недостатком проекта было отсутствие бортовой радиолокационной станции, связанной с оптическим бомбардировочным прицелом, имевшимся на том же Б-29. К сентябрю 1944 года был готов макет самолета 64. В том же месяце был проведен первый предварительный осмотр макета заказчиком. Был высказан ряд замечаний, в частности, заказчик потребовал установки бортовой радиолокационной станции. Второй предварительный осмотр после доработок состоялся лишь в феврале 1945 года, и снова последовали замечания заказчика по общей компоновке, оборудованию, вооружению. Можно сказать, что командование ВВС, постепенно знакомясь с реальными образцами западной авиационной техники, все выше и выше поднимало планку требований к новому бомбардировщику. И в какой-то момент эти требования превысили практические возможности советской авиационной промышленности того периода. В силовой установке самолета предполагалось использовать двигатели АМ-43ТК-300Б или АМ-46ТК-300. Экипаж увеличивался до 10 человек за счет появления в передней герметичной кабине оператора РЛС. Число пушечных установок было сокращено до 5, число пушек до 10. В разделе, касавшемся радиотехнического оборудования, появились требования к установке РЛС. Радиовысотомеров малых и больших высот, радиоаппаратуры слепой посадки, аппаратуры дальнего самолетовождения по типу западный Лоран-С, а также аппаратуры радиопознавания и системы оповещения об облучении хвостовой части. Макетная комиссия 27 апреля 1945 года утвердила макет самолета 64 с четырьмя двигателями АМ-43ТК-300Б. Работы по самолету продолжались и с окончанием Великой Отечественной войны, и с началом войны холодной. 16 июля 1945 года американцы взорвали свое первое ядерное устройство, а уже в августе испытали его над японскими городами. Атомная бомба стала реальностью. В Советском Союзе работы Курчатова и его коллег приближали день появления советского ядерного оружия. Вопрос о скорейшем создании носителя нового оружия приобретал крайне острую форму. Тем временем в ОКБ приступили к выпуску чертежей самолета 64 и к постройке стапелей для сборки первого экземпляра. По планеру и силовой установке практически вопросов не было. Камнем преткновения стало оснащение самолета в нужные сроки современным оборудованием, соответствующим требованиям ВВС. Предприятия-смежники ОКБ Туполева не могли на этом этапе обеспечить самолет 64 не только заказанным навигационным и радиолокационным оборудованием, но и автоматизированной дистанционной системой управления стрелково-пушечным вооружением. Ввиду того, что работы по самолету 64 имели первостепенное государственное значение, все подробности докладывались Берии, курировавшему атомную программу, и непосредственно Сталину. Информация о причинах задержек и сбоев в проектировании и постройке самолета была им хорошо известна и привела руководителей страны к принятию кардинального решения по созданию стратегического авиационного носителя. Сталин счел наиболее целесообразным скопировать американский Б-29, четыре экземпляра которого в разное время оказались на территории Советского Союза, на Дальнем Востоке после вынужденных посадок. Работы по копированию и освоению самолета серийным производством были поручены ОКБ Туполева и заводу номер 22 в Казани. В начале июня 1945 года Туполев и его заместитель Архангельский были вызваны в Кремль к Сталину. Оба они были уверены, что речь пойдет о проекте 64, поэтому захватили с собой красочный альбом с основными данными и впечатляющими цветными рисунками. Но разговор у Сталина пошел на другую тему, и альбом не пригодился. По воспоминаниям Архангельского, Сталин, поздоровавшись, сразу перешел к сути вопроса. «Товарищ Туполев, вам надо скопировать американский Б-29. Подробности у Шахурина». Туполев, несколько растерявшись от неожиданного поворота событий, промолчал. Архангельский ответил за обоих, что задание будет выполнено. Они быстро покинули кабинет Сталина и направились к наркому авиационной промышленности Шахурину. 6 июня 1945 года вышло решение Государственного комитета обороны, по которому ОКБ Туполева поручалось организовать производство самолета Б-4 советской копии аналога американского бомбардировщика Б-29. Начало этих работ в ОКБ стало окончанием активного проектирования самолета 64. Несмотря на то, что все силы ОКБ прямым приказом были переключены на Б-4, еще почти два года самолет 64 оставался в планах туполевцев. С момента утверждения макета в апреле 1945 года исходный проект неоднократно перерабатывался с учетом тех конструкторских решений, которые инженеры ОКБ увидели на Б-29. В результате третий и последний вариант проекта 64 с двигателями в 2300 лошадиных сил был готов к концу 1946 года и отличался от предыдущих проектов. Он стал низкопланом, что позволило унифицировать конструкцию планера как для бомбардировочного, так и для пассажирского варианта. Остекление передней кабины летчиков стало ступенчатым, что значительно улучшило обзор. В передней кабине была установлена радиолокационная станция «Кобальт», созданная по типу американской. Бортовое оборудование, в особенности радионавигационное, было расширено по составу в соответствии с требованиями заказчика и комплектацией аналогичных систем на Б-29. Работы над третьим вариантом проекта 64, возможно, были подстраховкой на случай неудачи с копированием Б-29. Аналогично вело себя и Министерство авиационной промышленности, выпустив для своей подстраховки приказ от 27 марта 1946 года о разработке проекта и подготовке производства четырехмоторного самолета-бомбардировщика с двигателями АМ-46ТК. Таким образом, вялотекущие ОКБ работы по проекту 64 обрели официальную поддержку. И только через год, когда на заводе в Казани был готов первый серийный Ту-4 и успех грандиозной программы по копированию Б-29 стал очевиден, министерство выпустило новый приказ от 16 апреля 1947 года, по которому все работы по самолету 64 прекращались. Так завершилась более чем трехлетняя история этого сложнейшего туполевского проекта, оставшегося на бумаге. И для коллектива ОКБ Туполева, и для него лично напряженная работа над проектом 64 стала еще одной школой, много давшей при проектировании тяжелых боевых и гражданских самолетов, созданных в конце 40-х, начале 50-х годов. Глава 5. Реактивная эра. Первые реактивные. Жесткий опыт Великой Отечественной войны, когда в стране научились вынужденно быстро развертывать новые производства, добиваться бесперебойного выпуска сложных боевых машин в отсутствии самого необходимого, прежде всего квалифицированной рабочей силы, организовывать выпуск и ставить на серию новые образцы боевой техники, поднял советский авиапром на качественно новый уровень. Вопросами серийного производства ведало Министерство авиационной промышленности. Материаловеды предлагали новые, более прочные, более легкие, более жаростойкие металлы и сплавы. Разработчики двигателей предлагали все более мощные моторы. Оборонный отдел ЦК обеспечивал взаимодействие всех составляющих, поддерживал давление в кровеносной системе, питающей этот непростой механизм. Клубок, зачастую тесно связывающий главных конструкторов, наконец, был распутан. Туполев, в значительной степени связанный ранее смежными вопросами, получил возможность больше заниматься своим непосредственным делом. В 1947 году на серийном экземпляре Ту-2 было проведено исследование работы роллс-ройсовских турбореактивных двигателей НИН-1, незадолго до того закупленных Климовым в Англии. Сразу стало очевидно, что схему и конструкцию самолета придется изменить, ввести носовое шасси и увеличить объемы топливных баков. Андрей Николаевич отнесся к новым двигателям с искренним интересом. Он помнил и реактивный раж Сергея Королева, знал и противоречивые, но порой восторженные отзывы о боевой работе немецких реактивных машин, прежде всего Ме-262, и разведывательные донесения о реактивных полетах итальянцев, англичан, американцев. ОКБ Туполева быстро в течение 3 месяцев разработала проект самолета 77, получившего впоследствии обозначение Ту-12. Он стал первым советским реактивным бомбардировщиком и отвечал новым требованиям. Имел 2 двигателя НИН-1 общей тягой 2270 кГС, шасси с носовым колесом, крыло и разнесенное хвостовое оперение от Ту-2, удлиненную носовую часть и увеличенную на 0,5 метра высоту фюзеляжа. По личному предложению Туполева немедленно официально поддержанному Булганиным, Хруничевым и Вершининым, прорабатывался и промежуточный вариант бомбардировщика. Двигатели АШ-82ФН сохранялись, а в задней части фюзеляжа устанавливался двигатель НИН с соплом под горизонтальным хвостовым оперением, стреловидным в плане. Но в процессе дальнейших работ решили, что установка двух разнородных двигателей, требовавших различного по сути топлива, бензина и керосина, не будет продуктивной, да и по массе такая комбинация окажется слишком тяжелой для крыла. Работы над реактивным бомбардировщиком с тремя двигателями, проекты 74 и 76, были прекращены. Летчик-испытатель А.Д. Перелет 27 июля 1947 года совершил первый 18-минутный полет на реактивном бомбардировщике Ту-12, называвшемся тогда опытной машиной 77. Всего в июле 1947 года Перелет на опытной машине выполнил 6 полетов, общей продолжительностью 2 часа 7 минут. 29 июля Перелет 3 раза летал на новом самолете. Вероятно, машину демонстрировали командующему дальней авиации, главному маршалу авиации А.Е. Голованову, совершившему в тот же день ознакомительный полет на тяжелом американском бомбардировщике Б-29 вместе с летчиком-испытателем, впоследствии Героем Советского Союза Н.С. Рыбка. Заметим, что 24 июля того же года, тремя днями ранее, но с аварией на пробеге, совершил свой первый, также 18-минутный полет, ильюшинский бомбардировщик Ил-22 с четырьмя турбореактивными двигателями ТР-1. Больше в июле 1947 года эта машина не летала. После незначительных доработок в октябре 1947 самолет передали на государственные испытания. Машина оказалась удачной, показав хорошие летно-технические характеристики, продемонстрировав увеличение дальности и потолка полета. Правда, из-за повысившейся нагрузки на крыло и близких в те годы значением тяги поршневых и реактивных двигателей, у Земли последние по взлетно-посадочным качествам уступали поршневых. Разбег у Ту-12 был в два раза, а пробег почти в полтора раза длиннее, чем у Ту-2С. По отзывам летчиков-испытателей, с установкой реактивных двигателей техника пилотирования существенно не изменилась. Во всем диапазоне высот и скоростей отмечались высокая устойчивость и управляемость. 3 августа 1947 года один самолет Ту-12 и один Ил-22 участвовали в воздушном параде в Тушине. Было построено 5 экземпляров машины 77. В серийное производство она не пошла. Требовался самолет больших размеров и мощности в связи с резко возросшими требованиями к летным качествам и грузоподъемности. В ходе проектирования и испытаний в ОКБ накопился необходимый материал для разработки новых современных реактивных бомбардировщиков, в частности Ту-14. Работа над созданием Ту-14, первоначально проект 73, была начата в ОКБ Туполева в январе 1947 года. К концу декабря того же года опытный образец уже выполнил первый полет. На этом самолете впервые в мире было установлено 3 английских турбореактивных двигателя, 2 основных НИН-1 и 1 вспомогательный Дервинт-5. Чуть позже советская промышленность на основе упомянутых английских двигателей освоила выпуск аналогичных отечественных силовых установок РД-45 и РД-500. Таким образом, следующая опытная модификация Ту-14, самолет 78, комплектовалась уже двигателями отечественного производства. В ходе работ над Ту-14 было принято решение о снятии 3-го вспомогательного двигателя. На его месте была оборудована еще одна гермокабина – и замене двигателей. На машину устанавливались новые ВК-1, разработанные в КБ Климова, представлявшие собой оригинальную и успешную модернизацию английского НИНа. К началу 1951 года завершились государственные испытания новой машины, которые были в целом успешными, и самолет был принят на вооружение. Испытания самолета, предъявленного заказчику в октябре 1950-го, закончились в январе следующего года. Отмечалось, что по дальности, объему оборудования, вооружению Ту-14 с ВК-1 соответствует требованиям ВВС и незначительно отличается от них по максимальной скорости и потолку. В то же время Ту-14 несколько уступал Ил-28 и по максимальной скорости, и по скороподъемности, и по практическому потолку, несколько превосходя последний в грузоподъемности. Спасая самолет, казавшийся ему в ряде решений весьма удачным, Туполев проявил упорство и обратился к ВМФ, делая упор на бомбоотсек Ту-14, обеспечивающий подвеску тепловых торпед, предназначенных для применения как с малых, так и с больших высот, и авиационных мин. В результате сложных политических комбинаций и дипломатических вывертов, определенных договоренностей, в заключении по испытаниям появился следующий компромиссный пункт. Учитывая, что в настоящее время не имеется современного скоростного бомбардировщика, позволяющего подвеску минно-торпедного вооружения, рекомендовать Ту-14 в серийное производство для вооружения только авиации ВМС с использованием на аэродромах, имеющих взлетно-посадочные полосы длиной не менее 2500 метров. Выступая в 1968 году на 70-летнем юбилее Туполева, его сподвижник, главный конструктор Егер, говорил: «Начиная работу над новым реактивным бомбардировщиком Ту-73, Андрей Николаевич решил проверить влияние реактивного двигателя на характеристики уже известного самолета. В 1947 году была создана модификация самолета Ту-2 с двумя РД-45. Это был первый в мире реактивный бомбардировщик Ту-77, имевший скорость 785 км в час, хорошую устойчивость и хорошие взлетно-посадочные характеристики. Сейчас поздно об этом говорить, но Андрей Николаевич в то время искренне сожалел, что из-за желания получить лучшее ВВС на 2-3 года задержали поступление в своей части реактивных бомбардировщиков. Опыт создания Ту-77 лег в основу создания нашим КБ бомбардировщика Ту-14, а в ОКБ Ильюшина – бомбардировщика Ил-28». Заокеанские уроки. После окончания Второй мировой войны, когда недавние союзнические отношения быстро похолодели, Сталин, поставленный перед необходимостью иметь не только ядерное оружие, но и средства его доставки, приказал Туполеву создать аналогичный полетно-тактическим характеристикам стратегический бомбардировщик. На Измайловский аэродром приземлился американский бомбардировщик, летающая крепость Б-29, совершивший в 1944 году вынужденную посадку под Хабаровском. Сталин хотел знать мнение советских специалистов и летчиков об этой машине. Всего на территории Советского Союза к концу войны оказались сразу 4 Б-29, из них 3 в летно-пригодном состоянии. 12 апреля 1945 года в Уорм Спрингс, штат Джорджия, умер 32-й президент США Тедди Рузвельт. Пришедший на смену ему политический пигмей Трумэн, не чувствуя в себе сил ни противостоять Сталину, ни договориться с ним, решил просто напугать его и отдал приказ сбросить на Хиросиму и Нагасаки только что созданные атомные бомбы, о колоссальной разрушительной силе которых был изрядно наслышан. Первая атомная бомба была сброшена на Японию 6 августа, на следующий день после объявления Советским Союзом войны Японии, что накладывало на советское наступление неприятную тень. Прослушав репортаж об атомной бомбардировке Хиросимы, Туполев стал мрачен и замкнут. Для него, человека высочайшего интеллекта, патриота своей страны, хорошо знавшего промышленность Соединенных Штатов, в особенности авиационную, их колоссальную экономическую мощь, неизмеримо усилившуюся в годы войны, в этой связи рисовалась самая мрачная перспектива. В сентябре 1946 года Сталин вызвал конструкторов Туполева, Ильюшина и Месищева и, не вдаваясь в политические разговоры, расспросил их о возможностях создания четырехмоторного дальнего бомбардировщика. Выслушав мнение собравшихся о темпах проектирования, подготовки производства и, собственно, производства, он кратко сформулировал задание, фактически приказ, и вскоре персонально адресовал его Туполеву. Задание касалось скорейшего создания в Советском Союзе полного, за исключением двигателей, аналога американского тяжелого бомбардировщика Б-29 и его серийного производства. Впоследствии этому типу по личному распоряжению Сталина была присвоена марка Ту-4. С одной стороны, талантливому авиаконструктору не хотелось терять времени на копирование. В его конструкторском бюро заканчивалась разработка тяжелого бомбардировщика 64-го проекта. Шли работы по морскому торпедоносцу Ту-14, делались первые прикидки по реактивному стратегическому бомбардировщику Ту-16. В то же время Андрей Николаевич прекрасно понимал, насколько может обогатить отечественную авиацию и промышленность в целом далеко ушедшая американская разработка, в частности, невиданные в Советском Союзе заморские технологии, конструкторские решения и материалы, несказанно обогатившиеся в годы Второй мировой войны. Недаром ему принадлежит прекрасное и точное изречение: «Авиация – это таран, пробивающий брешь в стене незнания для других наук». В период разработки Ту-4, впрочем, как и во все советские времена, активно работали изобретатели и рационализаторы. Министерство авиационной промышленности поспешило в этом плане избавиться от опасного груза инициатив, передав все права по разбору и премированию лично Туполеву. Тот принял воистину Соломоново решение: толковые предложения принимать, авторов премировать, изобретений не внедрять. Л.Л. Кербер в книге «Туполев» вспоминает, что при разборке хвостовой части фюзеляжа были обнаружены в кабине радиооператора высокочастотные кабели, подходившие к пустым разъемам для какой-то аппаратуры. Поразмыслив, мы пришли к выводу, что это должна быть аппаратура помех, но в Японии радиолокаторов не было. Следовательно, помехи создавать некому. Практичные американцы ее не устанавливали на самолетах Тихоокеанского флота, а как быть нам? Запросили. Ответ был четким: высокочастотные кабели проложить, места для установки аппаратуры предусмотреть. Задание на постройку Ту-4 требовало создания сразу 20 машин, фактически не оставляя таким образом места и времени для корректировки чертежей. Андрей Николаевич был весьма озабочен этим фактом и принял давно проверенное решение строить опытный самолет у себя на заводе из дерева. Здесь-то и требовалось доводить сконструированные детали, устранять ошибки и исправлять чертежи. Через полтора месяца в нашем макетном цехе стоял деревянный Ту-4. Когда же маляры покрасили его снаружи алюминиевой краской, а внутри в нужные цвета, даже искушенный человек считал, что перед ним металлическая машина, писал Кербер. Летчик-испытатель Николай Степанович Рыбко, впоследствии Герой Советского Союза и заслуженный летчик-испытатель Союза СССР, 21 мая 1947 года, данные А.А. Симонова, с аэродрома в Казани поднял в небо первый Ту-4. Через несколько дней поднял в небо двойку М.Л. Галай, впоследствии также Герой Советского Союза и заслуженный летчик-испытатель Союза СССР. Сноска. Марк Лазаревич Галай. Годы жизни 1914-1998. Герой Советского Союза 1957. Заслуженный летчик-испытатель Советского Союза 1959. Полковник, доктор технических наук, участник Великой Отечественной войны. Еще через две недели на тройке улетел в Москву А.Г. Васильченко. 3 августа 1947 года, в день авиации, три новых четырехмоторных бомбардировщика прошли над Тушинским аэродромом. Командир кораблей Рыбко, Голованов, Галай. Позднее, вспоминая эту эпохальную работу, Андрей Николаевич с юмором спрашивал у товарищей: «А если бы самолет попал в руки американцев, как бы они оценили нашу работу? Думаю, отдали бы должное, ведь не так просто все это было». И действительно, вес пустого Б-29 составлял 34 930 килограммов, а скопированного Ту-4 – 35 200 килограммов. Разница в весе составляла менее процента. Туполев, как всегда, вникал во все мелочи проектирования. Заметив, что поставлявшиеся отечественные поршневые 18-цилиндровые двигатели Швецова АШ-73ТК были тяжелее американских, и вникнув в чертежи, Он понял, что толщины рубашек цилиндров, лопатки компрессоров, некоторые другие детали имели толщины больше, чем у американцев. Конструкторы вносили эти размеры ввиду меньшей прочности применяемых отечественных сталей. Андрей Николаевич немедленно взъелся на известнейшего металлурга страны, академика, вице-президента Академии наук Бардина, благо он был соседом, директором Института черной металлургии. Одно время ситуация накалилась настолько, что мирить директоров приезжали из ЦК. Настойчивость и остроумие Туполева сыграли свою роль. Прочность сталей была увеличена, и вес двигателей удалось снизить. Акт госиспытаний самолета Ту-4 подписал лично Сталин. Это было исключением. Тем самым он подчеркивал особенное внимание к названной машине. И действительно, наряду с оборонным значением, выпуск этого самолета был подлинной технической революцией, проведенной под руководством Туполева в разоренной войной стране. По свидетельству Вуля, министр авиационной промышленности Дементьев и бывший министр, позднее зампред Совмина Хруничев, сидя за столом, не раз говорили о процессе подписания акта госиспытаний Ту-4. Они вспоминали, как Сталин взял документ, задал несколько простых, но существенных вопросов, спросил, где поставить подпись. При упоминании имени вождя они дружно вставали, хотя события происходили через несколько лет после его смерти, и, дополняя друг друга, подробно рассказывали, как расписался Сталин, как им законвертовали секретные документы, как вызвали легковую машину, как их повезли. Соль рассказа заключалась в том, что министры не были уверены в маршруте, только что отгремело авиационное дело, и сменивший министра авиационной промышленности Шахурина Хруничев, как и его зам Дементьев, опасался попасть на Лубянку. Только когда машина свернула в Уланский переулок, где располагалось их министерство, от сердца отлегло. В начале 1946 года, когда ОКБ заканчивала проектные работы по Ту-4, Б-4, Туполев принимает решение в кратчайшие сроки спроектировать и построить на базе агрегатов самолета Ту-4 четырехмоторный пассажирский самолет с герметическими кабинами, который отвечал бы мировым требованиям, предъявлявшимся к магистральным самолетам того времени. Новый проект получил по ОКБ обозначение «Самолет-70». В феврале 1946 года началась постройка макета новой пассажирской машины. В середине марта вышло постановление Совета министров Союза СССР, которое поручало ОКБ спроектировать и построить на базе Ту-4 пассажирский Ту-12. Самолет утвердили построить в одном экземпляре. Вопрос о серии предполагалось решить после проведения испытаний и доводок. Для ускорения постройки первого опытного самолета решили максимально использовать агрегаты двух машин Б-29, первую из которых разобрали для копирования, а вторую повредили при вынужденной посадке на Дальнем Востоке. От Б-29 были использованы отъемные части крыла, гондолы двигателей, закрылки, основное шасси и механизм уборки шасси, хвостовое оперение, часть агрегатов самолетных систем и оборудования. Так как новая машина выполнялась по схеме низкоплана, центроплан изготовлялся вновь и был несколько увеличен по размеру. Совершенно новым был герметический фюзеляж машины с большим диаметром 3,6 метра, с герметической клепкой. В ходе постройки самолета впервые в Союзе СССР была произведена проверка герметичности клепанного фюзеляжа. Нововведением на самолете 70 по сравнению с Ту-4 стало применение более рациональной ступенчатой формы передней части кабины экипажа. Конец первой дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.